сколь ни жди оцепенело, сколь ни пророчь луча бездонному колодцу души иной. То ночь, как день в его пределах, то день, как ночь. И потому ты будешь солнцем, а я луной. Двоим, воскресшим ниоткуда, жалеть о чем? Не стать вине со сроком давним лихой бедой. Но ты уже не веришь в чудо, а я еще. И потому ты будешь камнем, а я водой. И нет печальнее итога, чем жизнь круша, пульсировать незримым нервом под слов корой. Но кто любил, тот ближе к Богу, на вздох, на шаг. И потому ты будешь первым, а я второй.